Семен Андреевич счастлив. Если раньше Семен Андреевич не очень жаловал дачу, ему привычнее и веселее было в городе, в кругу своих игрушек и раскрасок, то теперь он с радостью туда ездит. И дело тут не только в цыплятах, с которыми он с удовольствием возится, но и в дяде Игоре. Не каждый пятилетний мальчик может похвастаться наличием взрослого друга. А Семен Андреевич может. У дяди Игоря много достоинств. Например, его не кусают комары. Всех кусают, а его не кусают. Дядя Игорь говорит, что они, наверное, принимают его за своего. Вот и не кусают. «Ну ты не похож на комара», — возражает Семен Андреевич. «Зато я в экспедициях много времени с ними провожу. Вот они и привыкли ко мне», — отвечает дядя Игорь. «Я тоже много времени с ними провожу, но они меня все равно кусают», — сопит Семен Андреевич. «Так тебе-то всего-то 5, а мне 40. Им еще 35 лет к тебе привыкать», — Семен Андреевич вздыхает. 35 лет — это так много». «Ладно, потерплю как-нибудь», — сдается он. Дядя Игорь живет в Новопеределкино. Ходит в растянутом на локтях свитере и круглый год пропадает в экспедициях. А потом возвращается весь худой, пропахший костром, с торчащей колом бородой. Обязательно привозит племяннику гостинец. Осколок красивого камушка или глиняного горшка, или еще какую-нибудь жутко важную вещь. «А мне?» — волнуется Семен Андреевич. «В следующий раз и тебе обязательно привезу», — обещает дядя Игорь. Семен Андреевич думает, что в свободное от экспедиции время дядя Игорь что-то переделывает в своем Новопеределкине, потому что, судя по названию, в Новопеределкине живут люди, которые постоянно все переделывают, в отличие от Строгино, где живут сами знаете кто. По воскресеньям дядя Игорь собирается на рыбалку. Недалеко от дачного поселка раскинулся большой пруд, где водятся караси. Дядя Игорь любит рыбачить. Правда, выловленных карасей тут же отпускает обратно в воду, потому что ему важен процесс. И рыбок жалко. Ранним утром он вооружается удочкой, термосом с чаем, теплым свитером, прикормкой, баночкой с червями, которых они с Семеном Андреевичем накопали с вечера, и в 7:00 стучится в окно. Семен Андреевич с ног до головы в амуниции, ветровка, мазь от комаров, пакет с бутербродами, альбом для рисования и цветные карандаши. Тут же вылетает на веранду. «Привет, Семен Андреевич!» — приподнимает свою бейсболку за козырек дядя Игорь. «Привет, дядя Игорь!» — приподнимает свою бейсболку Семен Андреевич. Это у них такой фирменный приветственный жест. Семену Андреевичу он очень нравится. От такого жеста сразу чувствуешь себя взрослым и значительным. Дядя Игорь выбирает для рыбалки такое место, чтобы просыпающееся солнце светило в спину. Тогда карась не видит рыбака и хорошо клюет. Семен Андреевич кидает в воду прикормку. Кукурузные зерна из баночки или жареный жмых с пшенной кашей. Это чтобы приманить рыбу. А потом с замиранием сердца наблюдает, как дядя Игорь насаживает на крючок червяка. Рыбалка — дело нешуточное. Требует терпения и тишины. Поэтому, пока дядя Игорь сидит с удочкой, Семен Андреевич рисует в альбоме пейзаж. По озеру плавает подводная лодка, люк лодки приоткрыт, оттуда выглядывает настоящий тамплиер. В шлеме и щите на гремучие доспехи. Клюет. Периодически отрывается от пейзажа Семен Андреевич. «Куда оденется?» — подмигивает дядя Игорь. Дядя Игорь много чего знает, поэтому, пока рыба раздумывает над тем, клевать ей или нет, он шепотом рассказывает о рыцарских городах, об индейских племенах, о том, как выживают люди в пустыне. Семен Андреевич слушает, раскрыв рот, даже шелохнуться боится. А то, мало ли, вдруг отвлечет человека от повествования. Дядя Игорь в курсе всех дел Семена Андреевича. Так у них с первого дня знакомства повелось. Секретов друг от друга не держат. Поэтому дядя Игорь знает все. И про Диану, и про Алевтину Петровну, и про другие проблемы. Про свою неполную семейную жизнь Семен Андреевич ему тоже рассказал. О папе с его тетей Шарлоттой, которая наполовину из Шотландии. А на другую половину она откуда? Улыбается дядя Игорь. Не знаю, вздыхает Семен Андреевич, но она умеет ходить на лыжах и ныряет с аквалангом. Полинезийская эскимоска? Смеется дядя Игорь. Чевой? Товой, передразнивает точь-в-точь, как бабушка, дядя Игорь и натягивает бейсболку Семену Андреевичу на нос. Еще Семен Андреевич рассказывает о маме. Как она в бассейне тонула. Как после аэробики 3 дня пластом лежала. Как статьи в свой красочный журнал пишет. Дядя Игорь про маму слушает молча, вопросов не задает. Рассматривает озеро, но поплавок отвлекается. Отношения у дяди Игоря с мамой с первого дня знакомства странные. Общаются редко и мало, но из-под тишка друг за другом наблюдают. Семен Андреевич считает, что маме дядя Игорь не очень нравится, потому что после знакомства с ним она мало ест, мало спит и сочиняет стихи. Стихи странные, про слезы, туманные мечты и грезы. Мама зачитывает их Семену Андреевичу и спрашивает его мнение. Семен Андреевич стихи хвалит, а потом долго недоумевает, что это было. Наверное, дядя Игорь чувствует такое неблагосклонное к себе отношение, поэтому старается всячески его изгладить. То тяжести поможет маме перетащить, то стоически ест насквозь пригоревший пирог с капустой, ест и нахваливает. Мама делает вид, что ничего этого не замечает, а вечером садится за очередные стихи. Однажды дядя Игорь оставил на подоконнике букет полевых цветов. Мама крутилась на кухне, возилась с тестом для булочек. Семен Андреевич сидел за столом, складывал кубики с буквами в слова. Поездки на дачу не освобождали его от логопедических занятий. Как раз в ту минуту, когда он, подняв кончик языка к небу, пытался шепотом произнести «ш», макушка дяди Игоря появилась в окне. Семен Андреевич так и замер на выдохе с кубиком в руках. Дядя Игорь приложил палец к губам, поставил на подоконнике цветы и скрылся из виду. «Шарик!» — ошеломленно выговорил Семен Андреевич. «Что?» — подскочила мама. «Шарик!» — повторил Семен Андреевич. «Мам, посмотри за окно!» Мама обернулась и всплеснула руками, зарылась лицом в букет, счастливо вздохнула. «Только я тебе не скажу, кто их оставил. Я друзей не выдаю», предупредил Семен Андреевич. Мама расхохоталась, расцеловала его в обе щеки. «Ты заметил, что выговорил «ше»?» «Заметил. Еще раз попробуешь?» «Попробую». Снова выговорить «ше» Семену Андреевичу не удалось. Язык опять зловредно соскальзывал на «с». Мама позвонила Алевтине Петровне советоваться. Поговорила с ней, потом протянула телефон сыну. «Семен Андреевич, голубчик!» — раздался голос Алевтины Петровны. Семен Андреевич повел носом. Ему почудился аромат сдобных плюшек. «Здравствуйте, Алевтина Петровна!» — важно выговорил он. «Это победа! Это победа! Ты, главное, не сдавайся. Теперь нужно закреплять успех. Будешь?» «Буду», — пообещал Семен Андреевич. По случаю такого замечательного события мама с бабушкой приготовили торжественный обед. А дед сходил за дядей Максимом и дядей Игорем. Получились славные посиделки. Сначала все вкусно ели, потом пили кофе с булочками, а потом играли в шарады. Семен Андреевич объявлять шарады не стал. Побоялся оконфузиться, но про себя шепотом повторил: «Шарады, шарады». От буквы «Ш» было очень щекотно. Язык смешно трепетал во рту. Семен Андреевич сидел за столом, подперев круглую щеку ладошкой, и наблюдал за взрослыми. Вот мама заботливо подкладывает дяде Игорю угощение. Вот бабушка гладит по плечу дедушку. Вот дядя Максим радуется тому, что так быстро отгадал головоломку. Семену Андреевичу было так хорошо, что он решил написать об этом в своем альбоме. Он даже остро наточил карандаши, чтобы запись получилась какая надо, и вывел аккуратными каракулями. «Ничего не сложно. Надо поднят язык и всё. Шоколад, шофер, шампун, безлиёз для ваших волос». Конец книги. Февраль 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Оксана Санькова.